«Полуношник-то крепчает, дед!» — крикнул один из молодцов у мачты. «Ай, дед!» — услышал Никита. Слова тонули в свисте ветра и шуме моря. Никита повернул голову. «Чё боишь? Не слышу! Сюды подь!» — крикнул старик, взмахнув рукой. Дружинник переждал волну и, улучив удобный момент, одним прыжком очутился около Никиты. «Держись крепче, Савелий, а то враз смоет!» — кричал дед. Но Савелия учить не надо. Он сразу схватил румпель, больно прижав дедову руку. «Пусти, леший, ишь, как клешнями облапил! Чего ты кричал мне?» «Да ветер крепчает, — говорю, — гнет лодью, вишь, не опружил б насовсем, пылка стала в море». Сноска. Опружать, опрокидывать. Конец сноски. «А дел-то что?» — отозвался дед. «Сам видишь, только большой парус остался. Другие мачты, почитай, сутки ноги стоят. Ветрище страх! Глянь, пен сколь, и море побелело». Никита немного помолчал. «Из чего бы ветру такому взяться?» «Нету у меня понятия. Кабы и молебен ладно справили, и по солнышку на счастье поворот дали, все как надобно». Он опять замолк, что-то вспоминая. «А ведь был грех, запамятовал!» Вдруг оживился дед. «Провозился я с отвалом и домой забежать не успел. Ванюшке, внучку своему, велел обряду морскую на лодью принесть. Время якори выкатывать. Вода уходит, а он, озорник, только прибег. Говорю ему, принес Ванюха бахилы? Принес, говорит. А бузурунку старуха мне новую на дорогу связала, — пояснил Никита. — Принес. А икона где? Вот». Сноска. Бузурунка, фуфайка, куртка. Конец сноски. «И подает мне икону. Тут меня, кобыть, кто по сердцу ударил. Какую, спрашиваю, икону взял? Пресвятые Богородицы. Фу, говорю, дурак, прости, Господи, что она, баба в нашем деле, понимает, Николу морского брать надо. Да что делать, вода-то не ждет. Пришлось с Богородицей в море идти, от нее и напасть вся». Тут Никита пригнулся, спасаясь от потоков соленой воды, водопадом зашумевшей по палубе. «Чтоб тебе пусто было, утираясь шапкой, — ругал ветер обозленный дед. — Угомону нет на проклятущего. Вот ведь как всего вымочил». А ветер все крепчал и крепчал. Теперь, когда лодью кренила на левый борт, она черпала бортом воду и долго не хотела подниматься. Все тяжелее и тяжелее становилась лодья. Вдруг, крепко накренившись, суденушка вздрогнула и так осталась, скособочившись на левую сторону. Почувствовав неладное, из люка вылез Труфан Федорович. Мореход огляделся. Полуночное солнце закрывало серые, почти черные тучи. Ни проблеска, ни светлого пятнышка на всем небе. Он так и не разобрался, где кончается море, а где начинается небо. Перехватив румпель из рук старика, Амосов крикнул ему в ухо: «Парус роняй, опружит нас!» Скинув с плеч мокрый полушубок, Никита, перекрестив лоб, бесстрашно ринулся навстречу ревущему морю, и вот Никита у паруса. Схватив фал, он быстро развязал узел. Сноска. Фал — судовая снасть, веревка, служащая для подъема парусов. Конец сноски. Парус не шел вниз. Видно, сильным ветром снасти были зажаты где-то там, наверху. Беспомощно опустив руки, мореход остановился. «Рус, роняй!» — донеслось с кормы. Ветер с новой силой рванул парус, не удержался на ногах мореход и кувырком полетел к борту. Труфан Федорович понял, что больше времени терять нельзя. «Топор!» В эти минуты Егорий, не отходивший ни на шаг от Амосова, метнулся к мачте. «Куда ты? Стой!» — успел схватить его за шиворот Амосов. «Придержи малыша!» — кому-то крикнул он и, размахнувшись, швырнул топор в натянутый до предела парус. Заглушая шум ветра и грохот моря, пушечным выстрелом лопнул парус. Топор ловко попал в цель. Ветер с силой, ворвавшись в широкую рану, в клочья разодрал парусину. Лодья выпрямилась и, легко качаясь, окунула борта в кипящие гребни.